Глава 7. Джесси разбудила меня рано и поторопила умыться, одеться. Маркиза Флетчер уже пошла к первой невесте, рассказала причину такой спешки служанка. Она усадила перед зеркалом, чтобы привести в порядок мои волосы, а я широко зевнула. Спать хотелось страшно. Уснула я под утро и проспала всего пару часов, как прибежала Джесси. Глазами поискала бабочку. Она сидела на спинке кровати. Невольно улыбнулась. Мысль, что незаметно появилась, стала приобретать формы. И я подумала, а вдруг получится? Маркиза Флетчер появилась у меня в гостиной ровно через 2 часа. Я уже успела позавтракать и даже вздремнула, как Джесси влетела в спальню. «Леди Лилиан!» — воскликнула девушка. — К вам там пришли. Заставлять ждать ведущую отбора значит навлечь на себя беду, и я поспешила в гостиную. Маркиза Флетчер сидела возле камина, на ней было пышное темно-зеленое платье, неизменная вуаль, приколотая к русым волосам. Я сделала реверанс и подошла к маркизе. Она пригласила меня присесть в кресло, которая стояла напротив нее. «Поздравляю вас, леди Лейтон. Вы продолжаете участвовать в отборе», произнесла женщина приятным голосом. Возможно, маркиза улыбалась, но выглядело это как усмешка, а глаза внимательно следили за мной. «Спасибо. Я так рада, вы просто не представляете», включила настоящую Лилиан. «Пусть маркиза думает, что я недалекого ума». «Я не ожидала. Да-да, совсем не ожидала». «Леди Лейтон», — прервала меня ведущая отбора. «После испытания вы заняли последнее место. У всех предыдущих девушек была возможность выбрать танец и модистку. Вам уже то, что осталось. Итак, танец, кадриль». Глаза маркизы за вуалью слегка прищурились, наблюдая за моей реакцией. «Кадриль, значит кадриль», – постаралась сохранить улыбку. «Но отчего я могла ожидать? Медленные танцы и мазурку разобрали. Придется лишь наслаждаться танцем, пообщаться с Альбертом не получится». «Стоп! О чем я только думаю? Отбор и принц мне не нужны. А в том, что я задумала – танец не поможет». «Прекрасно», – молвила маркиза Флетчер. «Скоро к вам зайдет модистка, миссис Коннорс. Вы с ней обсудите бальный наряд. И хочу вас предупредить. После бала мы расстанемся с одной из участниц. Теперь выбор будет делать принц Альберт. Также его высочество будет присутствовать на обедах, чтобы иметь возможность ближе познакомиться с девушками». К концу следующей недели останется 10 участниц, и для них будет приготовлен сюрприз. Желаю вам удачи, леди Лейтон. Маркиза Флетчер поднялась и направилась к двери. Я также встала с кресла и сделала книксон. Ведущая отбора вдруг остановилась и спросила, как бы между прочим. «Подскажите, леди Лейтон, вы знакомы с бароном Джерси?» Я застыла на месте, сжав кулаками юбку платья. Вот так, прямо в лоб, подруга королевы спросила меня об отце. Сердце сжалось испуганной птичкой, и внутри все обмерло. «Леди Лейтон?» – вновь обратилась ко мне маркиза. Ее глаза превратились в узкие щелочки. Леди сейчас была похожа на дикую кошку, которая приготовилась к прыжку. «Да нет», – я мотнула головой, поняв, что сбилась. «Я лично не знакома с бароном Джерси, но он отец моей кузины, леди Рьяны Фейн, но ее не пригласили на отбор». «Странно, что вам прислали приглашение, леди Лейтон», – молвила маркиза. «Такого родственника, как барон Джерси, не пожелаешь никому». «Я вынуждена буду предупредить его высочество, и не думаю, что у вас есть шанс покорить принца Альберта. Скорее всего, вы нас скоро покинете». Маркиза Флетчер оставила мои комнаты. Я же, выдохнув, упала в кресло. Что это сейчас было? Мне дали намек, что дальше я не пройду? Тем более надо действовать. Вместо того, чтобы расстроиться, я разозлилась. «Не нужен мне ваш принц. Увижусь с отцом или хотя бы узнаю, как с ним увидеться. И пока». «Леди Лилиан», — раздался тоненький голосок Джесси. «Вы расстроились?» «Нет», — прошептала я и почувствовала, как на глаза набежали слезы. «Я уверена, принцу Альберту все равно, кто там ваш родственник», — топнула ногой девушка. «Маркизе лишь бы кого-нибудь выгнать. Не обращайте внимания. Я сделаю вам такую прическу на бал, что все закачаются, а принц вообще в обморок упадет. Вот». «Спасибо, Джесси», — не выдержала и рассмеялась. «Не надо, чтобы принц в обморок падал. Ему еще невест выбирать». И мы с горничной расхохотались. В дверь неожиданно постучали, и, переглянув Джесси, я кивнула ей открывать. Вытерла слезы и поднялась навстречу гостье. Ею оказалась миловидная брюнетка с голубыми, немного на выкате глазами. Вид у дамы был деятельный, и голос оказался звонким. «Здравствуйте, леди Лейтон. Я миссис Кейт Коннорс, ваша модистка». Следом за дамой вошли три помощницы. Девушки скромно топтались возле двери. «Вы уже знаете, какое хотите платье на бал?» «Не успела подумать», — развела руками. «Тогда позвольте вам показать мои эскизы». Миссис Коннорс велела одной из помощниц подойти к ней. Девушка отдала даме кожаную папку. «Присядем?» – спросила модистка и присела на место маркизы Флетчер. Мне не оставалось ничего другого, как занять кресло напротив. Визави быстрыми порывистыми движениями развязала шнурок и протянула один из набросков. На первый взгляд платье ничем не отличалось от стандартных бальных нарядов, но с одной стороны подол юбки был выше, чем должно было быть. На втором эскизе была слишком открыта спина, а на третьем – смелый вырез декольте. Я посмотрела на миссис Коннорс, дама с напряженным лицом следила за мной. «Это очень смелые наряды. Я вряд ли смогу такое надеть», – постаралась сказать как можно мягче. Обижать модистку не хотелось. «Жаль». Дама забрала из моих рук эскизы и, разочарованно вздохнув, молвила. «Придется шить скучное платье. А я так надеялась! Вы показали себя на скачках смелой леди. Принц Альберт бы точно обратил на вас внимание». Возможно, меня подкупили ее слова. А может, в душе я так и осталась бунтаркой Рьяной, которую не удалось подавить тетушке с дядюшкой. «Миссис Коннорс, если вот это платье, только сделать чуть скромнее вырез». Я взяла из папки эскиз бального платья с открытой спиной. «О, отличный выбор!» – радостно воскликнула миссис Коннорс. «Вы будете в центре внимания». И я не пожалела, что доверилась модистке. Менее чем за сутки она сотворила шедевр. Сейчас, разглядывая себя в зеркало, я расстроилась, что платье шито для Лилиан. Голубой наряд выглядел воздушным и нежным. Плечи закрывала прозрачная с вышивкой ткань. Лиф платья плотно облегал фигуру. Длинная пышная юбка – все как должно быть. Только на спине небольшой вырез открывал лопатки и спускался до корсета. Такой фасон я не видела даже у взрослых леди. Слишком смело для девушки, но если меня решили отчислить с отбора, то сегодня надо действовать. И, может быть, я привлеку внимание не только принца, но и короля. Джесси протянула мне перчатки в тон платью. Волосы служанка собрала в аккуратный пучок, а спереди выпустила несколько локонов. Я надела мамины жемчужные серьги и ожерелье. На ногах бальные туфельки кузины. «Какая же вы красавица!» — с восторгом воскликнула Джесси, прижав руки к груди. «Принеси мне что-нибудь перекусить, а то королевский ужин будет не скоро. Отличный повод, чтобы остаться одной». «Конечно, леди Лилиан». Служанка убежала, а я поманила к себе бабочку. Та вспорхнула зеркало и присела у меня на груди, посередине лифа. Механическая помощница бросалась бы в глаза, но я попросила у модистки ажурной ткани под цвет платья и наклеила ее на бабочку, замаскировала под украшение. Веер, который передала мне миссис Коннорс, я отложила в сторону и достала свой. Это был не простой веер, а опасное оружие. Я вспомнила, как мистер Тайлер предложил мне заказ. «Он сложный. Возьмешься?» «Конечно», — улыбнулась я. Мне было интересно увидеть, что получится. Никогда не думала, что веер может быть опасным. Во внешний край я вплела металлические полосы, чтобы с легкостью наносить резанные раны. Пузырьки с сонным зельем открывались, стоило распахнуть веер полностью. Разве я могла не создать подобное оружие для себя? Я улыбнулась, ласково провела по атласной ткани белого цвета. Веер не совсем подходил к моему платью, но я постараюсь держать его собранным, чтобы никто не заметил. В назначенный час за мной пришел слуга в ливрее и, поклонившись, попросил следовать за ним. Джесси пожелала мне удачи, и я, распрямив плечи, направилась на королевский бал. Тетушка Мариса уже должна была ожидать меня внизу. Участницы отбора будут заходить с другого входа. Девушек и их родственников, кто будет на празднике, по очереди будут представлять королевской семье. Я старалась, пока шла за слугой, унять волнение. Все-таки не каждый день так говоришь с Его Величеством. Про себя репетировала речь, которую приготовила для Вильяма II. Но стоило войти в громадный зал, освещенный парящими свечами, как все слова забылись. Народу была тьма. Леди сверкали в дорогих нарядах, усыпанных бриллиантами, жемчугами и украшенных перьями. Джентльмены во фраках и многие в военной форме. Аристократы, как по команде, уставились в мою сторону, пока я шла по красной ковровой дорожке. За спиной шепот становился сильнее, и я сжала руки в кулаки. Мне необходимо было пройти это испытание. «Ужас! Кто нарядил бедняжку в такое платье? Она будет опозорена! А мне нравится, только этот фасон совсем не для юной леди». Многие аристократы говорили громко, чтобы я услышала их. Стараясь не споткнуться от волнения, я отвлекала себя, разглядывая зал. Вокруг лишь белые и золотые тона, серебряная поверхность зеркал. Колонны отделяли зону отдыха от танцевального зала, а также от тронного, где восседали король и королева. Вильям II был крепкого телосложения, с темными, напомаженными волосами, которые волнами падали на плечи. Взгляд светлых глаз равнодушно скользнул по мне. Было видно, что король скучал. Внезапно по телу пробежал озноб. Кожа усеялась мурашками, хотя в широко раскрытые двери огромного бального зала задувал теплый ветерок. Я подняла глаза и вздрогнула от ледяного взгляда Ее Величества. Королева, как всегда, была безупречна. Даже складки ее алого платья спадали ровно. Принц Альберт стоял рядом с матерью в белом парадном костюме. Его высочество улыбался, а взгляд скользил по моему платью. Маркиза Флетчер и граф Сандерс наблюдали за моим приближением, замерев на ступеньках перед троном короля. Тетушка Мариса уже ожидала меня. Маленькие темные глазки быстро пробежались по мне и раздраженно сверкнули. А я вдруг упрямо вскинула подбородок. «Графиня Мариса Брэдфорд с дочерью леди Лилиан Лейтон», громко объявил граф Сандерс. Мы с тетушкой одновременно сделали реверанс. Король вдруг ухмыльнулся и весело произнес: «Вы прекрасны, леди Лейтон». «Благодарю вас, ваше величество», сделала еще один глубокий реверанс. Вильям II поманил меня пальцем, и я подошла поближе. Тетушка последовала за мной. «Мне нравится ваша смелость. Для королевы это хорошее качество. Какой магией вы владеете?» — поинтересовался король. «Лилиан управляет растениями», — ответила за меня Мариса, заискивая перед королем. Его величество раздраженно бросил на нее взгляд, и тетушка быстренько сделала реверанс. «Боюсь, королева с такой магией не защитит страну и будет бесполезна», — с вежливой улыбкой молвила Виктория. При этом глаза ее остались холодными, как льдинки. «Ты тоже не смогла защитить сына», — едко подметил Вильям II, даже не взглянув на ее величество, а та еще сильнее побледнела. Альберт вдруг весь собрался, выпрямил спину. «Хорошо, что наш разговор слышали только принц, маркиза Флетчер и граф Сандерс. Остальные гости были слишком далеко от трона». «К тому же страну должен защищать король. У Альберта магия земли, и я считаю, вы отлично ему подходите». «Благодарю». Снова глубокий реверанс. Усмешка короля смущала, а на принца я вообще боялась посмотреть. «Но окончательный выбор за Альбертом. Желаю вам удачи, леди Лейтон». Мне дали понять, что я свободна, но шанс еще был, чтобы поговорить с королем, но я не осмелилась. Королева Виктория так взглянула на меня, что я вздрогнула. Потом Ее Величество подозвало к себе маркизу Флетчер и что-то зашептало ей. Ведущая отбора посмотрела в мою сторону, и я, кажется, догадалась, о чем ей говорила королева. «Избавиться от меня как можно скорее». Альберт все это время хранил молчание, и прежде чем отойти от трона, я не сдержалась и посмотрела на принца. Он был серьезен, даже слишком. Серые глаза прожигали насквозь. Я почувствовала, что снова покраснела. Поспешила за тетушкой и невольно подумала: «С его величеством просто так не получится поговорить. И почему я решила, что будет легко? Да он даже слушать меня не станет и в лучшем случае прогонит из дворца. Хорошо, что я продумала другой вариант». Заиграла музыка, и на середину зала вышли король с королевой. На публику они играли очень хорошо. Образцовая семья. «Рьяна, мне чуть плохо не стало, когда ты вошла. Такое платье! Хорошо, что оценил король, и ты привлекла его внимание. Хьюго будет очень доволен». Тетушка Мариса, счастливо улыбаясь, окинула гордым взором гостей. «Смотри, какие у них завистливые взгляды. С их дочерями король не вел беседы, только с дочерями герцога и советника». Тетушка оглядела меня еще раз и вдруг спросила: «Рьяна, вижу, волосы ты покрасила, а зелье обращения выпила?» Я застыла. «Нет, не выпила, забыла». «Я так и знала», — зло прошипела Мариса. «Теперь с бала не уйти. Одна надежда, что действие продлится до утра. Молись». Бал продолжался, играла музыка. Проносились пары, но настроение у меня испортилось. Сразу стало казаться, что платье стремительно увеличивалось в груди, а туфельки уже были на размер больше. Кадриль я так точно не станцую. Выпаду из наряда миссис Коннорс. А самое худшее, если это случится прямо на середине танца. Надо заметить, я модистке отлично помогла. К тетушке подходили дамы с дочерями и интересовались, у какой модистки шили мне платье. Завтра утром никому неизвестная миссис Коннорс станет звездой, а наряд с вырезом на спине – канона моды. Мысли о модистке отвлекали от волнения перед танцем с Альбертом, особенно после вальса элегантной леди Роксаны и принца. Пышное платье жемчужного цвета, уложенное в сложную прическу русые волосы, открывали изящную шею. Сейчас дочь советника совсем не была невзрачной. Наоборот, ее румяные щечки, задорный блеск в глазах привлекали внимание Альберта. Было видно, как эти двое получали удовольствие от танца. Принц что-то шептал леди Роксане, а она обаятельно улыбалась. Моя уверенность стремительно испарялась, как вода в колбе при папиных экспериментах. Я сжала ручку веера с такой силой, что наверняка сломала бы ее, если бы она не была металлической. Минуэт Альберта с леди Алисией я вообще не смогла смотреть. Рыжеволосая красавица эффектно смотрелась рядом с темноволосым принцем и вела себя так, словно уже выиграла отбор. Я отвернулась, не понимая, почему так щипало в глазах, и трудно было вздохнуть. Хотелось убежать ото всех и спрятаться в темном углу. На меня Альберт так смотреть не будет, да он вообще ни разу меня не видел. О чем я только думала? До середины ночи я просидела в зоне отдыха на диванчике рядом с тетушкой, слушала скучные сплетни и отказывалась от танцев с другими кавалерами. Мариса не настаивала. Ей было спокойнее, что я рядом. Ведь она могла следить за мной, чтобы я не испортила репутацию Лилиан. Хотя из нас двоих как раз за дочерью нужен был глаз да глаз. «Тетушка», – прошептала прямо в ухо Марисы. «Я не изменилась?» Графиня внимательно меня оглядела. «Нет». Ты ведь около 4 утра выпила зелье. Будем надеяться, что скоро объявят кадриль. И ее объявили сразу после тетушкиных слов. «Принц идет», – тихо молвила графиня, сжав мои пальцы. Я же так разволновалась, что смогла лишь улыбнуться на приветствие Альберта. Никогда еще я так не желала и одновременно не боялась танца. Словно он должен был стать каким-то особенным. В доме тетушки я никогда не задумывалась, просто развлекалась с партнерами по танцам. А сейчас умирала от страха, что покажусь неуклюжей или перепутаю па французской кадрили. Заиграла музыка, и мы заняли места среди других пар. Я остро ощущала кожей металлический холод правой руки принца. Взглянула на Альберта, он тоже смотрел на меня. Его губы тронула улыбка, и я улыбнулась в ответ. Мы так и танцевали дальше. При каждой возможности смотрели друг другу в глаза. Бойкая кадриль не давала грустить и разгоняла тоску, кровь бешено бежала по венам. Все фигуры танца были похожи на заигрывание. Мы то соединяли пальцы, и я ощущала мягкое пожатие, то расходились в разные стороны. Совершенно невозможно было поговорить, но сейчас я в этом и не нуждалась. Глаза, улыбка, движение, касания принца говорили больше всяких слов. Я не думала о том, что Альберт видел перед собой Лилиан. В данный момент я танцевала с принцем, и только я. Последние звуки кадрили растворились в воздухе. Пары в центре зала распались, разошлись в стороны, и Альберт повел меня к тетушке. «Вот теперь я вижу искреннюю улыбку», – тихо молвил принц. «Рад, что вам танец понравился». «А вам?» – не удержалась и спросила. «И мне», – заверил принц. «Мне надо с вами поговорить». Это очень важно. Рьяну, помните?» Мои пальцы сильнее сжали руку Альберта. Я вгляделась в удивленные глаза. «Прошу, вынесите меня на воздух». Его высочество приподнял брови, а я, увидев, что до тетушки осталось пара шагов, решила: «Пора действовать». Я оступилась и притворилась, что упала в обморок. Первый в моей жизни обморок. Принц успел меня подхватить на руки. Раздался вскрик Марисы, обеспокоенный гул гостей и твердый голос Альберта. «Леди Лейтон, надо глотнуть свежего воздуха!» Принц крепче прижал к себе, и я с тихой радостью вдохнула древесный запах его одеколона. Альберт помнил меня. Помнил! Музыка снова заиграла, и принц быстрым шагом куда-то понес меня. И даже не остановился, когда маркиза Флетчер ему сказала: «Ваше высочество, вы не можете сейчас уделять больше внимания одной из участниц. Давайте передадим леди Лейтон слугам. Я сам разберусь. И не вздумайте никого за мной посылать», — жестко оборвал маркизу Альберт. И тут же я почувствовала легкий ветерок. Приоткрыла один глаз, потом второй. Мы оказались в коридоре. Быстро закрыла глаза, услышала, как хмыкнул принц, и постаралась сдержать усмешку. Вдруг вспомнилось, как мы с Альбертом проказничали в детстве, и никакие наказания не могли нас удержать. От мыслей отвлек стук двери. Меня опустили на мягкое место, и насмешливый голос принца произнес: «Можешь приходить в себя, леди Лейтон». Я быстро открыла глаза и села. Принц стоял возле камина, где весело потрескивал огонь. Комната, куда принес меня Альберт, оказалась чьим-то кабинетом, и я сидела на небольшом диванчике возле письменного стола. Окно было задернуто тяжелыми шоколадного цвета шторами, и свет шел от единственного подсвечника, который стоял на столе. Из-за полумрака глаза Альберта находились в тени, а мое лицо, напротив, хорошо освещал огонь из камина и свечи. «Вы хотели со мной поговорить?» — напомнил его высочество. «Да-да». Я неожиданно растерялась и не знала, с чего начать. До меня вдруг дошло, что я находилась в одной комнате с мужчиной и, скорее всего, буду скомпрометирована. «Что тогда? Принц должен будет жениться на мне?» Эта мысль взволновала еще больше. «Леди Лейтон?» — в голосе Альберта послышался металл. «Ваше высочество, вы помните бабочку?» Я дотронулась до помощницы. «Вы хотите, чтобы я заглянул к вам в декольте?» — усмехнулся принц. «Нет, что вы!» — возмутилась я, отрывая белую ткань. Бабочка довольно зашевелила крыльями и вспорхнула к потолку. Принц следил за ее полетом. «Эту живность не так давно я раздавил сапогом в саду. Возможно, мне показалось, но я уловила в голосе его высочества радость». «Зачем?» – удивленно поинтересовалась. «Что она вам сделала?» «Мне ничего, а вот ее величеству показалось, что за ней наблюдали». Затем принц взглянул на меня. «Я помню, кому принадлежал этот механизм, но ваша магия не способна была оживить ее. Так как у вас это получилось?» Разговор повернулся в другое русло, совсем не так, как я планировала. К тому же вдруг почувствовала, что в теле начинали происходить изменения. Бальные туфельки стали больше, платье немного шире. И я испугалась. «А произошли с лицом какие-нибудь метаморфозы?» Я положила руку на подлокотник диванчика, чтобы ладонью прикрыть хотя бы подбородок. «Рьяна отремонтировала!» Мозг лихорадочно думал, что ответить на каверзный вопрос. «Помните скачки? Она была с тетой, с матушкой. Вот тогда». Альберт снова посмотрел на бабочку, которую привлек свет магических свечей, словно она была настоящей. «Кого ты хотел спасти? Рьяну или свою мать, когда наступил на мою помощницу?» «Так вы здесь ради леди Рьяны? А я думал, что ради меня». И снова этот насмешливый тон. «Она попросила меня, ваше высочество, помогите мне встретиться с бароном Джерси». Но вот, я набралась смелости и попросила принца о помощи. Альберт не смотрел на меня, а продолжал наблюдать за насекомым. Я же почувствовала, как корсет стал свободным, и тогда вспомнила о Вере. Осторожно раскрыла его, укрыв половину лица. Рьяна 13 лет ничего о нем не слышала. Согласитесь, что она должна знать, жив ли ее отец. Мой голос дрогнул. Неужели откажет? Принц молчал, затем подошел к столу и протянул раскрытую ладонь бабочке. Она замерла, присматриваясь, а после перебралась на мужской палец. «Доверяла?» «Ваше высочество!» – с отчаянием прошептала. «Завтра меня во дворце уже может не быть». «Вы так решили из-за вашего притворства?» – спросил принц, продолжая разглядывать механическое существо. Я вздрогнула. Альберт не мог знать. Не мог. «Притворство?» Опасный вопрос. «И что делать, если принц скажет, что я не та, за кого себя выдавала?» Или еще лучше, всего лишь повернет голову. Леди Лилиан исчезла, а вместо нее неизвестная девица. Позор на все семейство тетушки. А что станет со мной? Вообще думать не хотелось. Я уже поняла, что зелье обращения прекратило действие. Перчатки, платье, туфли, даже нижнее белье. Все стало больше на один размер. «Ну а что вы устроили на балу?» Альберт наблюдал, как бабочка располагается на середине его ладони. «Здесь только я решаю, кто из участниц продолжает отбор». Я незаметно выдохнула. Принц не подозревал, что сейчас разговаривал с настоящей Рьяной. «Маркиза Флетчер сказала, что моего имени не должно было быть в списке. Выдала я ведущую отбора». Терять уже было нечего, все равно выгонят. И она права. Альберт зажал в кулак бабочку и посмотрел на меня. Это я распорядился, чтобы вас внесли в список. Принц быстрым движением ухватился поверх моих пальцев за веер и потянул на себя. Я испугалась и полностью распахнула аксессуар. Пузырьки с сонным зельем лопнули, и белым облаком легли на лицо Альберта. Его высочество чихнул и рывком поднял меня к себе. Платье на мне болталось, как мешок, и веер больше не укрывал настоящее лицо. Принц часто заморгал, сопротивляясь зелью, но не отводил взгляда. Неожиданно Альберт повалился на меня, и мы вместе упали на диванчик. «Доигралась, Рьяна!» «Отбор для тебя закончился», – пробормотала я, выбираясь из-под принца. «Еще не хватало, чтобы кто-нибудь зашел. Будет полный фейерверк». И словно в подтверждении моих мыслей за окном грянул салют. Нужно было срочно бежать к себе в апартаменты и принимать зелье обращения. Я удобно уложила, как смогла Альберта. Левая рука принца расслабилась, и бабочка, вылетев на свободу, уселась на мое плечо. Одной рукой я сжала ставший слишком откровенным вырез платья, другой подхватила подол пышной юбки и выбежала из кабинета. Бальные туфли Лилиан слетели сразу же, поэтому я держала их в руках и летела по пустому коридору, как никогда в жизни. Мне повезло, все гости смотрели фейерверк, и по пути никто не встретился, лишь парочка лакеев, но на слуг было наплевать. Джесси тоже отсутствовала в комнатах, скорее всего, со всеми отправилась смотреть салют. Я, недолго думая, влетела в ванную комнату, трясущимися руками схватила зелье обращения. «Вот черт!» Вспомнила, что его надо разбавлять водой. Глазами поискала хоть что-нибудь подходящее. Не нашла. Махнула рукой, делать нечего. Открыла рот, вытянула язык и капнула 10 капель. Сморщилась и поперхнулась от насыщенного, кисло-сладкого вкуса, но заставила себя проглотить зелье. Жутко затошнило. Я сжала горло, но осталась на месте и продолжила смотреть в зеркало. Непривычно было видеть настоящее лицо через столько дней. Как же я соскучилась по своему отражению. «Пожалуйста, пожалуйста», шептала, ощущая, как во рту немел язык. Зелье было сильно концентрированным. Меня колотило от пережитого. Сердце бешено билось в груди. Как птичка в клетке, и еще метаморфозы не начинались. Вдруг я увидела кувшин с водой, из которого сегодня утром умывалась. Схватила его и сделала несколько глотков холодной воды. И тут громко хлопнула дверь. Раздался резкий голос маркизы Флетчер. «Ваша дочь, графиня Брэдфорд, сейчас же соберет вещи и покинет дворец». «Насколько я знаю, принц Альберт должен свое решение озвучить завтра, во время обеда с участницами отбора», – твердо произнесла тетушка. «Это приказ Ее Величества», – выдала маркиза и ехидно заметила. «Вы хотите ослушаться королеву?» «Нет, но моя дочь не какая-то... чтобы покинуть королевский дворец, не попрощавшись», – возмутилась Мариса. Леди Лилиан воспользовалась участием принца и сделала попытку побыть с ним наедине. Это нарушение правил отбора. Если ваша дочь такая порядочная, то где она? Никто не знает, где его высочество и ваша интриганка. «Да как вы смеете?» – бросилась защищать меня тетушка. «Лилиан действительно стала нехорошо. Она переволновалась». Я слушала разговор двух дам, а сама не отрывала взгляда от зеркала. Изменения начались так неожиданно, что я немного скривилась от терпимой боли. В отражении зеркала на меня снова смотрела Лилиан. Как бы ни было страшно, настала пора выходить и спасать свою репутацию. Я намочила полотенце и, прижав его к лбу, вышла из ванной. Первой меня увидела маркиза Флетчер. Ее маска выделялась бликом на лице от яркого света магических свечей в гостиной. Я перевела взгляд на графиню. Тетушка обернулась, впервые она так обрадовалась моему присутствию, всплеснула руками и поспешила ко мне. «Лилиан, доченька, как ты меня испугала!» «Спасибо его высочеству, он спас меня!» В прохладном коридоре мне стало легче. «И где же сейчас принц Альберт?» – язвительно поинтересовалась ведущая отбора. «Я не знаю», – пожала плечами, продолжая держать полотенце у лба. «У меня заболела голова, и я отправилась в апартаменты. Служанки в комнатах не оказалось, пришлось все делать самой. Пойдем, солнышко, я помогу тебе снять платье». «Графиня Брэдфорд!» – строго напомнила о себе маркиза. Я, вспомнив о приказе королеве, со стоном покачнулась. Мариса испуганно вскрикнула. «Ах, Лилиан! Маркиза Флетчер! Срочно доктора! Моей доченьке плохо!» Тетушка торопливо повела меня в спальню, мы успели с ней переглянуться и понять друг друга без слов. «Необходимо сделать все, чтобы остаться. Дядюшка не переживет позора, если Лилиан выгонит с отбора». Маркиза вошла следом за нами. Молча наблюдала некоторое время, как я охала, пока Мариса расшнуровывала корсет и помогала выбраться из шелкового облака юбок. «Как болит голова!» – В очередной раз воскликнула я со стоном. Маркиза не выдержала и хмуро сказала: «Я пришлю доктора, но для вас, леди Лейтон, отбор закончен». Мы с графиней еще долго прислушивались, ушла подружка королевы или нет. Тетушка потихоньку подкралась к двери спальни и выглянула в гостиную, затем повернулась ко мне. «Вроде ушла», – прошептала Мариса. «Но и напугала ты меня, Рьяна! Я узнала у одного из слуг, где твоя комната, и побежала за зельем, а тут это, маркиза. Думала, все, крышка нам всем. Кьюга бы не пережил такого позора. Зачем ты выкинула этот обморок?» Я переволновалась, решила, что так смогу незамеченно сбежать с бала, чтобы выпить зелье. Врала не краснея. «Ничего себе! Нашла незаметный выход! Да ты теперь звезда! Но я рада, что для тебя отбор завершен. Наконец высплюсь, а то вообще не спала. Все молилась, чтобы ты себя не выдала». Я расстелила постель, переоделась в тонкую сорочку и забралась в кровать. Тетушка укрыла меня одеялом, и мы стали ждать доктора. Скоро он пришел. Маг был немного навеселе, рассеянно выслушал жалобу, затем сказал, что пришлет слугу с мятным отваром, и отправился дальше догуливать. Мы с тетушкой уснули, так и не дождавшись обещанного слуги, но вскоре сквозь сон я услышала голос Джесси. Она будила Марису и просила ее покинуть дворец. Графиня ворчала на безответственную служанку, которая бросила хозяйку одну, и Лилиан, то есть я, легла в постель, не приняв ванну. Джесси просила прощения и уверяла тетушку, что сделает все, чтобы ее доченьке было комфортно. Я так и не смогла открыть глаза, поэтому снова провалилась в глубокий сон.